Руна Вуньо. Радость, слава, победа, свет, гармония, кульминатор. Все на свете прекрасно и достойно любви. Свое сердце ты светом любви оживи. Вуньо — добрый знак во всех отношениях. Под ней все позитивно во всех направлениях. Если Геба — подарок и радость дарения, руна Вуньо — победа и радость владения. Вуньо — символ света, радости и славы. В мире асов Вуньо уважаема по праву. Один исполнитель светлых ожиданий, а его валькирии — девушки желаний. Но не может вечно рай Вальгалы длиться, как Грааль он может сквозь пальцы просочиться. Вуньо лишь иллюзия, лишь ступенька знания. Здесь преображается знание в понимание. И планы прежние вдруг могут ценность потерять, ненужным, ограниченным предстать. Она, как флюгер на ветру, меняет положение. В ней к переменам инстинктивное приспособление. А дальше гармоническое существование в потоке бытия с незамутненным осознанием. И все идет как надо, во всем прогресс, и мы под покровительством небес. События сейчас умнее человека самого. Не требуется ни усилий, ни подвигов его. Когда прямая Вуньо, события идут как по накатанной дороге. Освобождение, радость и экстаз — все при твоем пороге. У Вуньо важный принцип — быть в состоянии любви и равновесии, жить без конфликтов с внешним миром и с собой, не допускать агрессии. В событиях под Вуньо человек не действует, а созерцает. Уверенным спокойствием вокруг себя события он собирает. Прямая Вуньо завершение этапа знаменует. Обратное предсказывает кризис, который безболезненно минует. И кризис близко впереди идет, его не избежать, нас по дороге понесет. Прямая Вуньо говорит, что что-то позади, обратное предложит вехи на пути. С обратной Вуньо путь проходит в замутившейся воде, и человек не видит и волнуется. Сейчас я где? Ты выплывешь. Так Вуньо обещает. Будь искренним, потоку доверяй, а мутность пусть тебя не устрашает. Нас перевернутая Вуньо учит видеть в темноте и не бояться, присматриваться, замечать, ориентироваться, продвигаться. В преддверии кризиса нельзя расстраиваться, нужно разбираться. Тогда клубок сомнений, как по маслу, будет расплетаться. При Вуньо все свершается без нас, помимо. Нас Вуньо не обманывает, ей доверять необходимо. В стремлении к духовному она ступенька, ниша, где, находясь, готовы мы для откровений свыше. И это середина золотая, та грань, где равновесия достигают. Избавиться от двух тиранов делаем усилия, от мук нужды и чрезмерного обилия. А когда цену истинную знаем, свой разум и удачу мы освобождаем. Вот ситуация. Нас неприятность напрягает, а в Вуньо почему-то выпала прямая. Нам в Вуньо говорит: у вас сейчас от негативного проходит очищение. Оно идет через сознательное осмысление. Вдруг неожиданная радость появилась. Эта энергия, блокированная прежде, новой силой влилась. Энергия освобождается, когда программы отработанные закрываются. Печать поставлена, в архив программа отправляется. Новый этап энергией накачивает нас предварительно. И нам легко и радостно. Мы в новое врываемся стремительно. Все, что не наше, нас покинет обязательно. А наше с нами, и оно внутри сокрыто тщательно. Счастливый человек воспринимает это всей душой. Закон от Вуньо. Все свое ношу с собой. Вуньо – кульминатор силы возрастающей и бальзам на раны быстро исцеляющий. Но, поймав удачу, гордость обуздает собственную значимость, смиренно осознает.